Лютер Мартин, 1483-1546. Религиозный реформатор, основатель немецкого протестантизма, лютеранства. В конце жизни Лютер имел такой огромный авторитет, что его просили быть судьей не только в религиозных, но и в имущественных и других спорах. В октябре 1545 года к нему обратились с просьбой рассудить их графы Мансфельдские, братья Альбрехт и Пепкарт. Из-за разных причин только в конце января 1546 года Лютеру удалось добраться из Виттенберга в Вейслебен. По дороге он сильно простудился, ощущал боли в груди, кашлял. Над разрешением спора братьев и их примирением Лютер бился целых две недели, одновременно борясь со своей болезнью. 16 февраля за ужином зашел разговор о болезнях и смерти. Изнуренный Мартин мрачно пошутил: «Если я снова благополучно вернусь в Виттенберг, то распоряжусь, чтобы меня сразу положили в гроб и не мешали червям поедать толстого доктора». Перед сном Лютер сделал свою последнюю запись. Чтобы понять Букалики и Георгики Вергилия, надо 5 лет прожить пастухом или поселянином. Чтобы по достоинству оценить письма Цицерона, надо 20 лет быть чиновником крупного государства. Священное же Писание не может в должной мере оценить тот, кто в течение 100 лет не правил церковью пророков. Мы нищие, воистину это так. Утром следующего дня он был крайне беспокоен и сказал, между прочим: «Здесь, в Вейслебене, я крещен. Что если мне суждено здесь я почить?» Вечером и начались уже хорошо знакомые ему боли в груди. До полуночи Лютер проспал, а пробудившись, почувствовал себя совсем дурно. Он разбудил дежурившего при нем Ионаса и сказал: «О Боже, как больно!» Ему помогли перейти в большую комнату. Распростертый на ложе Лютер несколько раз читал молитвы, а потом затих. Он походил теперь на старого грузного мужика, которого по ошибке обредили в тонкое господское полотно. В двери заглядывали графы, предлагали свои услуги и выражали участие. Только теперь, когда пульс уже не прослушивался, послали за лекарями. Прибыли сразу двое, доктор и магистр медицины, и проделали над больным какие-то манипуляции. Через некоторое время Лютер снова пришел в себя, но уже оставался за завесой смерти. Едва можно было расслышать, как он с отчаянным жизнелюбием прошептал: «Боже, как это больно и страшно уходить в иной мир!» Ионас наклонился к нему и настойчиво просил сказать присутствующим, верит ли он в учение, которое проповедовал. Умирающий реформатор тихо, но твердо ответил: «Да». Это было последнее его слово.